Вот и все. Бумаги с фельдъегерем были отправлены государственному секретарю Будкову. После этого государь распорядился о том, что решил еще вчерашним вечером. Придворные скороходы бросились с повестками в великокняжеские дворцы. Государю было угодно, чтобы члены императорской фамилии проехались по несколько раз по Невскому проспекту в колясках или верхом для успокоения народа. Быть может, вернее было бы сказать, для успокоения чиновного и придворного Петербурга. Сам Александр прокатился в коляске по Невскому и по Большой Морской. На несколько минут остановился у памятника Николаю Павловичу, у подножия которого постоянно лежала гирлянда из искусственных голубых, малиновых и белых роз, выглядевших вполне как живые. По возвращении во дворец доложили о приезде Владимира Петровича Будкова. Причина его неурочного и нерегламентированного приезда была чрезвычайной. Вдруг обнаружилось, что нет возможности напечатать манифест и положение об освобождении. Документы оставались секретными, и никуда передавать их было нельзя. Теперь же сообразили, что напечатать 40 печатных листов в 400 или 600 тысячах экземпляров правительственной типографии не может. Но для Александра в этот день препятствий не было. «Так печатать во всех казенных, а мало и в частных типографиях», — приказал он. Набор делали под караулом солдат и развозили по типографиям по ночам при двух сторожах, как политических преступников. У печатных машин дежурили посменно по два чиновника из второго отделения собственной его императорского величества канцелярии из главного комитета. Помимо казенных типографий работали синодальная, сенаторская, академическая и частные Похитонова, Безобразова, Тиблина. Последние воспользовались случаем и содрали с казны по 4000 рублей с 1000 экземпляров за оттиск, получая при этом готовый набор и бумагу и не делая корректуры. Почему событие сохранялось в полной тайне? Вот в ответе на этот вопрос в немалой степени ответ о характере Александра II как государственного деятеля. Решившись на отмену крепостного права, он опасался волнений после объявления об этом и прислушался к совету Долгорукова, что лучше бы отсрочить оглашение на дни после Масленицы, начавшейся 26 февраля, а то разгулявшийся народ на все способен. На всякий случай масленичные балаганы, обыкновенно располагаемые на Дворцовой площади, перевели на Марсовое поле. В письме Михаилу Горчакову от 12 февраля царь сообщал, что публикацию манифеста отложили до Великого Поста. Дай Бог, чтобы все обошлось тихо. Но умы в сильной степени растревожены, в особенности здесь, в столице, где праздных и злоумышленников довольно много, и которые только множественностью отзываются даже на трусливых благонамеренных. Анонимные письма и самого преступного содержания здесь в моде, и я сам их получаю. И вот желанный манифест был, но его как бы и не было. Все уже знали, что документ подписан царем и печатается в тысячах экземпляров. По рукам тайком гуляли даже оттиски, вынесенные типографскими рабочими, и все же дело оставалось секретным. Дворник Тимофей Феофанов из дома господина Горохова, номер 19 по литейной части, возвратясь из съезжего дома, встретил мастеровых и каретника, живущих в его доме. «Зачем вызывали в полицию?» — спросили его. — За волей, — задумчиво ответил Тимофей. — А видно, братцы, воля-то дана в самом деле, потому что о ней не велено говорить. Пораженные мастеровые поделились новостью с лакеем полковника Зайцева, офицера лейб-гвардии Павловского полка. Зайцев давно был сердит на дворника за то, что тот долго не отворяет ему калитку, заставляя ждать всякий раз, как он поздно вечером возвращался из гостей. Полковник отправился к приставу литейной части. Распространение возбуждающих слухов, подлежало известному наказанию. Бедному Тимофею дали в присутствии собранных дворников 230 розок. По странному стечению обстоятельств секли его в день объявления манифеста.